Чтобы сделать Гарри приятный сюрприз, они развернули огромное знамя, сделанное из той простыни Рона, которую изуродовала Короста. «Поттера в президенты!» было написано на знамени. А Дин, который умел хорошо рисовать, изобразил на знамени огромного льва, эмблему факультета Гриффиндор. Когда они развернули полотнище, Гермиона что-то прошептала себе под нос, и буквы и рисунок начали переливаться разными цветами. Тем временем Гарри сидел в раздевалке вместе с остальными членами команды, натягивая на себя длинную красную спортивную мантию. Сборная Слизерина должна была выйти на поле в зеленой форме. Вуд прокашлялся, призывая всех соблюдать тишину и привлекая к себе внимание. «Итак, господа», — произнес он. «И дамы», — добавил Анджелина Джонсон, охотник сборной. «И дамы», — согласился Вуд. «Итак, пришел наш час». «Великий час», — вставил Фред Уизли. «Час, которого мы все давно ждали», — продолжил Джордж. «Оливер всегда произносит одну и ту же речь», — шепнул Фред, повернувшись к Гарри. «В прошлом году мы тоже были в сборной, так что успели выучить ее наизусть». «Да замолчите вы», — оборвал его Вуд. «Такой сильной сборной, как сейчас, у нас не было много лет. Мы выиграем, я это знаю». Он обвел свирепым взглядом всех собравшихся, словно хотел добавить что-то угрожающее, чтобы все усвоили, что будет с ними в случае поражения. «Отлично», — закончил Вуд, видимо, убедившись, что никто не думает о проигрыше. «Пора! Всем удачи!» Гарри вышел из раздевалки вслед за Фредом и Джорджем. От волнения у него подгибались колени. Он надеялся, что, шагнув на поле под громкие аплодисменты, не упадет на глазах у всех собравшихся. Судила матч мадам Трюк. Она стояла в центре поля, держа в руках метлу и ожидая, пока команда выстроится друг напротив друга. «Итак, нам нужна красивая и честная игра. От всех и каждого из вас», — заявила она, жестом приказав всем подойти поближе. Гарри показалось, что она обращается не ко всем игрокам, но лично к капитану сборной Слизерин, шестикурснику Маркусу Флинту. Гарри подумал, что Флинт выглядит так, словно в его родне были тролли. А потом заметил развернутое на трибуне знамя «Поттеров президенты». Его сердце ёкнуло в груди. Гарри ощутил, как к нему возвращается смелость. «Пожалуйста, оседлайте свои метлы!» Гарри вскарабкался на свой «Нимбус-2000». Мадам Трюк с силой дунула в серебряный свисток и взмыла высоко в воздух вместе с 14 игроками. Матч начался. И вот Квоффл оказывается в руках у Анджелины Джонсон из Гриффиндора. Эта девушка — великолепный охотник, и, кстати, она, помимо всего прочего, весьма привлекательна. «Джордан!» — повысила голос профессор МакГонагал, специально севшая рядом с комментатором матча Ли Джорданом, приятелем близнецов Уизли. Она прекрасно знала, что Джордана частенько заносит, а потому решила его контролировать. «Извините, профессор», — поправился тот. «Итак, Анджелина совершает отличный маневр, обводит соперников, точный пас Алисии Спиннет, это находка Оливера Вуда, в прошлом году она была лишь запасной, снова пас на Джонсон и...» «Нет, мяч перехватила команда Слизерина. Он у капитана сборной Маркуса Флинта, который делает рывок вперед. Флинт взмывает в небо, как орел, сейчас он забросит мяч. Нет, в фантастическом прыжке мяч перехватывает вратарь Вуд, и Гриффиндор начинает контратаку. С мячом охотник Кэти Белл. Она великолепно обводит Флинта справа, взмывает над полем и... О, какое невезение! Наверное, это очень больно — получить удар бладжером по затылку. Мяч у команды Слизерина. Эдриан Пьюси летит к воротам соперника, но его останавливает второй бладжер. Кажется, мяч в Пьюси послал Фред Уизли, хотя, возможно, это был Джордж, ведь их так непросто различить. В любом случае, загонщики Гриффиндор проявили себя с лучшей стороны. Мяч в руках у Джонсон. Перед ней никого нет, и она устремляется вперед. Вот это полет! Она уклоняется от набравшего скорость бладжера. Она прямо перед воротами. Давай, Анджелина! Вратарь Блетчли совершает бросок, промахивается. Гол! Гриффиндор открывает счет. Аплодисменты болельщиков сборной Гриффиндор и стоны и вой поклонников Слизерин заполнили холодный воздух своими эмоциями, повышая его температуру.